Глава первая. Про Нью-Йорк, ураган и букет багульника. Если желание огромно, как ваша душа, то оно непременно реализуется. Все есть энергия, и это все, что есть. Соответствуйте чистоте той реальности, которую вы хотите, и вы не сможете не обрести эту реальность. Иначе и быть не может. Это не философия, это физика. Это высказывание приписывают старине Альберту Эйнштейну, жившему почти 100 лет назад. Я была на стажировке в The New York Times, когда умер папа. Мы никогда не были с ним очень близки. Я злилась на него из-за мамы, которая расстраивалась каждый раз, когда он приходил на веселье. Она терпеть не могла пьяных. Пожалуй, только форма носа и любовь к животным указывали на нашу прямую родственную связь с папой. Так я думала. И, конечно, ошибалась. Это был год, когда в Нью-Йорке прошел очередной после Катрины ураган. Город напоминал апокалиптическую картину одного из голливудских блокбастеров. Грязь, отсутствие света и воды практически во всех отелях, очереди в продуктовых магазинах, остальные просто не работали, баррикады из промокших мешков с песком у входа в метро. Транспорт либо не ходил вообще, либо перемещался по какому-то особенному, никому неведомому расписанию. Мой скромный отель, в котором я должна была жить во время командировки, не работал. Поэтому в качестве компенсации меня поселили в шикарные гостиницы в самом центре Нью-Йорка, недалеко от офиса The New York Times. Примерно на третий день пребывания в Америке мне позвонил муж и со словами «Ты только не волнуйся» сообщил печальную новость. В Нью-Йорке был полдень, а в Москве уже поздний вечер. Разница во времени сокращала возможность маневра и принятия решения на 10 часов. Мне нужно было спешить. Самолеты либо не летали, либо делали это с большими задержками. Такси вызвать было практически невозможно, при этом мне нужно было отбыть в Россию сегодня или край завтра утром. В противном случае я просто не успевала, так как мама уже договорилась с похоронным бюро о том, что погребение будет через день в 10 утра. Мама, женщина старой закалки, не любила альтернатив. Если русская традиция требовала хранить на третий день, значит, так и должно быть. Отсутствие дочери при этом ее смущало меньше, нежели нарушение когда-то кем-то написанных правил. Журналисты из The New York Times, посмотрев расписание, сообщили, что сегодня остался один рейс в Москву. Это был рейс родного Аэрофлота, который вылетал через 1.5 часа. Но попасть на него мне совершенно невозможно, так как 40 минут ехать до отеля и 1:20 до аэропорта. К тому же на рейс уже не было билетов. А на следующий день рейсов не было вообще, их отменили из-за ухудшающейся погоды. Ситуация оказалась патовой. Но я решила попробовать. Главное — оказаться в аэропорту, а там уж, дай бог, с Аэрофлотом как-нибудь договорюсь. Американские коллеги подбросили меня до отеля. В дверях я неожиданно столкнулась со своим бывшим начальником Александром Петровичем, с которым не виделась с того момента, как он покинул наш медиахолдинг, хотя жили мы в одном городе. Коротко описав ему ситуацию, я стремглав понеслась в номер собирать чемодан. Мешало состояние аффекта. Я плохо соображала. Наскоро закинув вещи, выбежала на улицу. Чудесным образом мне удалось остановить такси. За рулем сидел огромный афроамериканец, смачно чавкающий гамбургером. То ли время летело настолько стремительно, то ли таксист ехал слишком медленно, но в какой-то момент я поняла, что мой самолет на Москву уже должен стоять на взлетной полосе. От отчаяния я громко выругалась. «Фак ю!» было самым приличным из того набора английских словосочетаний, которые неожиданно сразу же вспомнились и были произнесены мной с невероятным выражением и без единой ошибки. В ответ на мой монолог мужчина затормозил настолько резко, что я впечаталась лбом в железяку переднего кресла и завопила еще громче. Не проронив ни слова, огромный афроамериканец выкинул прямо на трассу сначала мой чемодан, а потом и меня, и уехал. Было уже достаточно поздно. Я осмотрелась. Вокруг кромешная тьма и ни единой машины. Все ждали урагана. Я рыдала, размазывая косметику, и звонила в Москву в Аэрофлот. Набирала и набирала номер, но никто не отвечал. Разница во времени давала о себе знать. Телефон разряжался, и тут я вспомнила о своем давнем знакомом, пиар-директоре Аэрофлота Льве Котлякове. В контактах нашелся номер его мобильного. О, боги, он взял трубку и вник в мою горемычную ситуацию. Лев обещал связаться с нашими представителями в аэропорту и отправить меня при первой возможности. Оставалось добраться до Джона Кеннеди. Меня подобрала влюбленная парочка молодых безбашенных сербов, которые заблудились на трассе. Выслушав мой сбивчивый рассказ, они приняли решение сначала довести меня до аэропорта, а потом выбираться самим. Хотя особо спешить мне уже было ни к чему. По расписанию самолет должен был улететь более часа назад. Оказавшись таки у стойки Аэрофлота, я обнаружила, что паспорта, как заграничные, так и российские, а также все свои драгоценности и наличные деньги, я забыла в сейфе в номере отеля. В кармане было только международное журналистское удостоверение. Отсутствие документов меня не остановило. Я твердила, как пономарь, что мне нужно срочно быть в Москве, найти какие-нибудь стыковочные рейсы, что-нибудь придумать, но долететь. Наши добрые русские парни в Аэрофлоте дали мне валерьянки и стакан водки. И сообщили, что мой самолет, который должен быть в полете уже без малого 2 часа, на самом деле не улетел, но через 20 минут взлетает. Я не помню, как оказалось в этом самолете. Мне отдали 4 пожарных кресла, чтобы я смогла выспаться, так объяснили мои провожатые. Спать я все равно не могла. Все 8 часов полета, тихо всхлипывая, я вспоминала, как мы с папой читали «Юный натуралист», и папа сам придумывал сказки про животных. Он делал вид, что читает журнал, но на самом деле сочинял на ходу смешные истории, чтобы порадовать меня, его маленькую дочку. Я вспомнила миллион добрых эпизодов, которые объединяли меня с моим отцом. В памяти всплыло, как он любил гонять голубей. У папы была прекрасная голубятня. Как-то раз мы с ним залезли туда посмотреть, как живут голуби, и вдруг обнаружили маленьких птенцов, голеньких, кричащих, очень трогательных. Это был наш секрет. Потому что мама содержание голубятни не приветствовала и гоняла папу за это увлечение так же, как он гонял своих любимых птиц. А еще я вспомнила, как мы дома праздновали его изобретение. И Новый год, когда он приехал из командировки за 2 часа до праздника и привез большой букет багульника. Багульник потом расцвел чудесными сиреневыми цветочками, и мы с мамой очень радовались, ожидая папу из очередной командировки. Муж встретил меня в Шереметьево. История умалчивает о том, как я прошла без документов, только с удостоверением журналиста, 2 таможни. Первую еще в Америке, 2-ю — нашу российскую, по прилете. А сама я этого просто не помню. Слишком сильны другие воспоминания. До Тулы добрались за 2 часа. Дорога была необычно свободной. И вопреки всему, времени и расстояниям, я все-таки успела к папе на похороны. Вошла во время начала отпевания. Я стремилась к папе через несколько часовых поясов, континентов, через ураганы, непреодолимые сложности, непредсказуемость и преграды для того, чтобы успеть сказать ему то, что не говорила никогда. Зачем-то скрывала. Может, потому что у нас в семье это было не принято. Я спешила признаться, что я люблю своего папу. Люблю, каким бы он ни был, невзирая на обиды из-за мамы, из чего я вообще взяла, что имею право на него обижаться. Люблю. Меня разрывало на части от этого нахлынувшего чувства. Это было для меня самым важным, критичным, необходимым — успеть сказать ему это, пока его душа еще здесь, чтобы она с легкостью знания о моем огромном чувстве к нему смогла спокойно улететь туда, к далекому началу всех начал. Я даже мысли не допускала, что могу не успеть. Это было невозможно. «Жизнь — долгая дорога», — так думали мы, когда были детьми. «Жизнь — это миг», — поняли мы, когда стали взрослыми. Так часто говорил мой папа. И тогда, успев к нему на последнее свидание и признавшись ему в своей любви, я четко ощутила весь глубокий смысл этой фразы. Кстати, через некоторое время из Америки прилетели и мои документы. Оба паспорта и драгоценности в придачу передал мне вернувшийся из Нью-Йорка бывший шеф Александр Петрович, как по волшебству возникший в дверном проеме отеля в тот роковой день. Альберту Эйнштейну приписывают еще одно высказывание, которое меня тоже поразило. Оно очень романтичное. «Все предопределено, каждое начало и конец, силами, над которыми мы не имеем контроля. Это предопределено как для насекомого, так и для звезды. Люди, овощи или космическая пыль. Все мы танцуем под таинственную мелодию, которую наигрывает вдалеке невидимый волынчик. Однако предопределенность не отменяет чудес. Моя история кому-то покажется невероятной, но чудеса, как видите, возможны. Стоит только захотеть.